А потом она вернулась. Тело ее перестало быть миром. Полуоткрыв опухшие веки, она увидела камеру со знаками зеркала на четырех стенах, собственные белые кисти, выглядывающие из колодок, и рыжие волоски, мешающие смотреть. «Это я», — подумала она горько. «Я напрасно боялась, я не изменилась. Это мир изменился до неузнаваемости, а я осталась прежней». Она снова закрыла глаза и послушала дворец над своей головой, но он был пуст и враждебен. Только в подвалах теплилась жизнь, обреченная, закованная в колодки. Ивга облизнула запекшиеся губы. И до этого дойдет черед. Это потом. Пресс над ее головой уже не мучил, но беспокоил и раздражал. Она вдохнула и выдохнула, вдавливая огромный невидимый поршень обратно в потолок. Треснули камни. Покладки над головой разбежались трещины. Инквизиторский знак разрушился, разом теряя очертания и силу. Ивга качнула тяжелой головой, пытаясь вытряхнуть из волос осыпавшуюся каменную крошку. Перед глазами прыгнули огненно-рыжие пряди. Зеркало. Она слабо улыбнулась. Знаки зеркала, окружившие ее, на мгновение помутнели, поплыли перед глазами. И вот уже страшная камера, номер 107, превратилась в подобие балетного класса, и Ивга увидела сразу множество своих отражений, больших и малых, теряющихся в глубинах зеркального коридора. Она сидела на полу, втиснутая в тяжелые доски с отверстиями. Созерцание колодок не понравилось ей, и потому, после некоторого усилия, она перестала их видеть. Она вглядывалась в себя так внимательно и пристально, как никогда до сих пор. Она себя видела. Это я. Это по-прежнему я. Я. Потом она поняла, что смотрит чужими глазами. Равнодушными, подозрительными, сочувствующими. Глазами полицейского на вокзале, глазами чугайстера Прова, глазами одноклассников, глазами брата и хозяйки антикварного магазина и еще чьими-то, жаждущими раздеть и еще какими-то, совершенно безразличными. Она сама себе напомнила девочку-подростка, впервые вставшую перед зеркалом, без одежды и удивленно изучающую наметившиеся изменения. Картинки были поучительными, порой жестокими, но во всех глазах она узнавала себя. Может быть, не сразу, но узнавала. Она долго и печально разглядывала свое лицо глазами Назара. Глянула глазами матери, но сразу же потупилась и слезнула со щеки слезу. Чтобы отвлечься, посмотрела глазами маленькой собачки с площади Победного штурма. И только глазами Клавдия она так и не решилась на себя взглянуть. Зеркала замутились. Ивга сидела, положив подбородок на гладкое дерево колодки, и ни о чем не думала. Просто существовала, стараясь при этом не задремать, потому что в дреме обязательно явится полосатая змеиная спина, а Ивге не хотелось встречаться сейчас со змеей. Ей хотелось видеть Клавдия. Она знала, что он обязательно явится снова, и потому покорно и терпеливо ждала. Он давно должен был прийти. Он придет, хотя бы по долгу службы. Эта мысль неожиданно ужаснула ее. Он придет по долгу службы и в сопровождении палача. И если раньше Ивга была для него случайной девочкой-подкидышем, то теперь она попросту враг, и притом запятнанный предательством. С чего она взяла, что он испытает к ней непредусмотренные протоколом чувства? Мысль оказалась страшнее и колодок, и давящего пресса. Ивга не боялась палача, зато ее страх перед Клавдием ожил с такой силой, что ей ясно припомнилась их первая встреча, тошнота, подступающая к горлу, и визитная карточка, оставляющая на ладони красный след ожога. Его душа — пустой замок, полный чудовищ. И где-то там бродит призрак его единственной женщины, ревностной, нетерпящей соперничества. Ивга — властительница большого и странного мира, но над Клавдием Старжем ее власти нет и не будет, и не только потому, что он великий инквизитор. Перед глазами ее мелькнула полосатая змеиная спина. «Нет», — сказала она себе, — «только не сейчас. Всякий раз после этого мир меняется снова, и кажется, будто инициация продолжается и длится путь по спине желтой змеи». «Не сейчас», — сказала она испуганно, — «я не хочу, чтобы Клавдий видел меня такой». В этот же момент в тюремном блоке случилось некое движение. Дежуривший на входе инквизитор заволновался, получил приказ, смирился, двинулся по лестнице вниз. Ивга понимала, что дежурный не один, но его спутник все еще оставался невидимым для ее чутья, как и в прошлый раз. Теперь двое подошли так близко, что она могла слышать голоса. «Будьте добры, откройте». Ивга почувствовала, как подступает к горлу горячий ком. Дежурный колебался. Ох, как он колебался! Он просто вибрировал. Он даже осмелился произнести вслух: «Патрон, техника безопасности. Это приказ». Дежурному было страшно. Скрежетнул сейфовый замок и еще один. Двери камер не скрипели. Здесь ничего не было рассчитано на эффект. Здесь все было подчинено одной только надежности. Ивга знала, что даже и сейчас ей было бы мучительно трудно открыть эту дверь изнутри. Приоткрытый проем просунулся факел. Ивга прищурилась, только теперь с удивлением осознав, что сидела до того в кромешной тьме. «Патрон, не переступайте порога! Действие знаков! А-а-а!» Долгая пауза. Близоруко хлопая ресницами, Ивга тем не менее знала, куда смотрит Клавдий. Вслед за трясущимся пальцем дежурного вверх на обезображенный пресс-знак. Испугается? Молчание. «Ступайте». Дежурный повиновался неожиданно покорно. Он, вероятно, был уже сломлен. Он 30 лет служил в тюремном блоке. Он привык думать, что знает о ведьмах все. Факел горел спокойно и ровно. Здесь не было сквозняков. Здесь вообще не двигался воздух. В приоткрытой двери неподвижно стоял человек. Ивга поняла, почему она вот уже дважды не смогла почуять Клавдия на расстоянии. Он был будто в броне. Ходячая крепость. Неудивительно, что в его присутствии большинство ведьм были близки к обмороку. А удивительно, что Ивга столь быстро приспособилась, научилась быть так близко. Близко. На краю. Теперь она впервые осознала его инквизиторскую мощь. Он был не похож на прочих. Он был пропасть, черная яма, и даже теперь, исполненная своим большим миром, она не могла разглядеть у этой пропасти дно. И у нее вырвалось совершенно против ее воли: «Какой вы страшный, Клавдий!» Он усмехнулся и явно через силу: «А ты бы видела себя». Она опустила ресницы. Совершенное неправдоподобие этого разговора. Ровный огонь факела. Неподвижный человек в дверях.